Сравните с русским выражением «хлеб насущный». В цинское время считалось, что рисом кормятся 0,7 жителей Срединной империи. Страница 526. К категории дополнительной еды относились различные мясные, рыбные и овощные блюда. Наиболее употребительным в китайской кухне видом мяса была свинина. Особенным лакомством считались свиные ножки. Из пресноводных рыб наибольшим спросом пользуются карп и окунь, а из морских – лососевые, камбала, тунец. Овощные блюда и приправы настолько многочисленны, что их невозможно хотя бы кратко перечислить. Всего же в меню китайской кухни насчитывается около 5000 блюд. В некоторые периоды китайской истории, в частности в эпоху раннего Средневековья, китайцы под влиянием завоевателей и кочевников могли употреблять в пищу и молочные продукты, но последние так и не стали частью традиционной китайской кухни. Правда, в наши дни многие китайцы охотно пьют молоко. Повседневная пища китайского крестьянина обычно состояла из вареного риса с овощной приправой. Мясо на его столе было большой редкостью. Зерно, употреблявшееся в пищу, очищали с помощью ручной крупорушки. С древности китайцы готовили также и мучные блюда, причем муку обычно мололи дома на ручной мельнице. Именно из муки китайцы с древних времен варили лапшу, одно из своих любимейших кушаний. Позднее появились лепешки из пшеничной муки, которые долгое время называли варварскими, поскольку в Китай они попали из Средней Азии. Такие лепешки обычно посыпались сверху кунжутным семенем и нередко имели мясную или овощную начинку. К эпохе Тан относится появление так называемых мантов, китайское маньтоу, приготовленных на пару несоленых хлебцев. Другое популярное в Китае мучное кушанье, употребляемое чаще всего на завтрак, обжаренные в масле длинные жгуты из теста или масляные палочки. Мясные, рыбные и овощные блюда с древности отличались большим разнообразием. Например, остатки пищи, найденные в мавандуйских погребениях, содержат кости зайца, оленя, гуся, утки, бамбуковые курочки, аиста, воробья, сороки и прочего, а также ряда пресноводных рыб – карпа, леща, карася, окуня. Древние китайцы в основном сушили мясо, чтобы держать его про запас. Для этого нарезанное ломтиками мясо клали на крышу или держали на медленном огне, используя древесный уголь. Иногда мясо коптили или мариновали. Древние жители Китая еще могли употреблять в пищу сырое мясо или рыбу, впоследствии это стало невозможным. Вообще, применение различных способов заготовления впрок всевозможных видов пищи, от мяса и рыбы до фруктов, является одной из характерных черт китайской кухни. Страница 527. Существовали и кушания, совмещавшие зерновые, овощные и мясные компоненты. Таковы некоторые виды лапши, заправлявшиеся овощными и мясными добавками. К тому же разряду составных блюд относятся пельмени с овощной и мясной начинкой, перенятые китайцами у кочевых народов при династиях Сун и Юань. Уже в эпоху раннего Средневековья сложились традиционные для китайской кухни способы приготовления пищи. Первый. Обработка пищи на открытом огне, что можно было делать двумя путями. Поджаривая пищу, обычно дичь, на вертеле или запекая ее в искусственной оболочке, например, глине. Большого распространения этот способ не получил. Второй. Приготовление пищи в кипящей воде, что тоже можно было делать по-разному. В одних случаях вода после приготовления блюда сливалась, в других становилась частью готового кушанья. Именно вторым способом готовились разного рода зерновые каши и отвары, составлявшие едва ли не самую важную часть крестьянского рациона. Третий. Варка пищи на пару. Таким способом нередко приготавливался рис и некоторые другие любимые кушанья китайцев – пампушки, манты и прочее. Четвертый. Жарка с добавлением масла, включающая в себя несколько разновидностей. Жарка на сковороде, смазанной маслом. Жарка с малым количеством масла. Жарка с большим количеством масла. Варка в масле и прочее. Заметим, что древним китайцам этот способ приготовления пищи был незнаком. Состав блюд и способы приготовления пищи в Китае почти не изменились на протяжении последнего тысячелетия. Вплоть до середины нынешнего столетия столь же неизменными в китайском доме оставались и кухонные принадлежности. Готовили пищу на плите с тремя, реже пятью отверстиями для котлов и сковородок. С раннего средневековья в китайском обиходе появились чугунная и бронзовая утварь, заменившая керамические горшки. Сложился традиционный набор кухонных ножей, самый крупный из которых имели форму, близкую к прямоугольной. Для приготовления паровых помпушек и мантов применялись специальные круглые короба с решетчатым дном. В основе китайского кулинарного искусства лежит принцип сочетания главной и дополнительной пищи. Такое сочетание может иметь вид комбинации риса и овощей или мяса и овощей, например, в различных супах, важной категории китайских блюд. Надо сказать, что для древних китайцев смешение разных съестных компонентов в супе служило самой наглядной иллюстрацией жизненной гармонии вообще. В древнекитайских источниках упоминается несколько видов похлебок, в том числе основной суп, насчитывающий 9 мясных ингредиентов.